Я вышел из кабинета. Кабинет Смирнова располагался в новом здании ЦК в пристройке, многоэтажке на четвертом этаже. Изящно, не правда ли? Как мы убедились в ходе следствия, все руководители областного и республиканского уровня в Узбекистане наизусть знали даты рождения Смирнова, его жены и дочери. Не только Мусаханову, но и многим другим он заказывал приобрести те или иные вещи и нередко оплачивал их. Но вот вручаемые одновременно с этими вещицами крупные денежные взятки никакого протеста у него не вызывали. Это был, если хотите, его почерк. Такие же характерные уловки использовал Смирнов, когда над ним нависла угроза разоблачения. Вот что говорится в показаниях Каримова от 23 февраля 1987 года. О намечавшемся моем аресте Смирнов также заранее был осведомлен, и примерно за два месяца до него, в июне 1984 года, он возвратил мне каракулевую шубу 44 размера, которую я дал ему в ноябре 1982 года. Тем самым, как я понял его действия, Смирнов хотел показать, что его со мной ничего не связывает. В этот период я с семьей проживал в Ташкенте, работал заместителем министра мелиорации и водного хозяйства. Шуба была доставлена мне в служебный кабинет в мое отсутствие. Почти одновременно с возвращением шубы Смирнов вернул мне 500 рублей, очень незначительную сумму от того, что получил от меня в виде взяток. А получил он от меня за ряд лет деньгами, промышленными товарами на общую сумму более 55 тысяч рублей. Нет, что ни говори, нравы кремлевской коррумпированной элиты были куда более изысканными. Запуская руку в государственную казну или принимая подношения с мест, они не прочь были при этом еще и повыпендриваться. 26 ноября 1980 года. Щелокову исполнилось 70 лет. Подарок для министра внутренних дел СССР, члена ЦК КПСС, героя социалистического труда, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Октябрьской революции, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и других наград, конечно же, не мог быть заурядным. А посему сведомо Щелокова и Чурбанова, работники ХОЗУ МВД подобрали в Гохране золотые часы марки «Налпако» с золотой бортовой цепью. Их передали на Московский экспериментальный ювелирный завод для реставрации. Оттуда 20 ноября 1980 года часы поступили в магазин «Самоцветы», а 21 ноября 1980 года были приобретены работниками ХОЗУ МВД по цене часы 2300 рублей, цепь 1700 рублей. Конечно, стоимость их, как и других изделий, которые любили выбирать себе вожди в Гохране, явно занижена. 26 ноября 1980 года Чурбанов вручил часы и цепь Щелокову, а 28 декабря 1980 года утвердил фиктивный акт о том, что часы за 4000 рублей подарены МВД, кому бы вы думали? Густаву Гусаку. Этот эпизод подробно описан в приговоре Верховного суда СССР по делу Чурбанова. Сам Чурбанов подтвердил, что в день 70-летия Щелокова вручил ему золотые часы и цепь, приобретенные работниками ХОЗУ, а позднее подписал акт об их списании якобы на подарок Гусаку. Он также отметил, что у него был доверительный разговор со Щелоковым, и тот сам намекнул ему, что неплохо бы в качестве подарка приобрести ему хорошие старинные часы. 15 мая 1984 года по этому поводу в качестве свидетеля